Ванзаров посмотрел на Джуранского. Прямодушный Мячеслав Николаевич, кажется, пребывал в полном смятении. Если барышня призналась в убийстве офицера, то почему бы ей так же честно не взять на себя смерть Ланге? Лебедев, пощипывая бородку, пристально смотрел на задержанную. Судя по всему, Аполлон Григорьевич склонялся к мысли, что Уварова невиновна в убийстве Ланге. Видя, в каком состоянии пребывают его коллеги, сыщик решил вытащить единственный козырь. Он достал групповой снимок с профессором. «Может быть, эта дама убила обоих?» — жестко спросил он, показывая на Ланскую. «А откуда у вас?» — Уварова оборвала себя на полуслове. «Сохранился бракованный отпечаток. Кстати, а кто была та дама в вуале, что выкупила в ателье негатив?» Уварова помолчала и ответила. «Это была Ольга». «Так значит, я прав в отношении Ольги Ланской?» «Это она убила обоих?» — продолжил сыщик. Ванзаров успел заметить, как удивился Джуранский. Ротмистр и представить не мог, что его начальник, оказывается, знает имя загадочной дамы. «Ольга не могла убить Марию. Она на это не способна», — тихо проговорила Уварова. «Тогда, выходит, вы, и только вы, лишили жизни гермафродита, выкрали у нее из кармана ключ, затем, выждав 2 дня, пробрались ночью в квартиру профессора, отвели Серебрякова к проруби и столкнули в воду». Уварова, поджав губы, молчала. Она сцепила пальцы с такой силой, что они мелко задрожали. Ванзаров терпеливо ждал. Пауза затягивалась. «Утром 3 января я ехала к профессору, чтобы поговорить с ним о похоронах Марии», — глухо начала Уварова. «Проезжая по Тучковой набережной, я случайно заметила на льду тело. Не знаю почему, я приказала извозчику остановиться. Мне показалось, что это Серебряков. Тут же я увидела 2 полицейских, которые спешили к проруби. Я помчалась домой, переоделась и решила любой ценой узнать, что с профессором. Я вбежала в полицейский участок, разыграв сумасшедшую, и увидела бездыханное тело. Я все поняла и убежала. Никакого ключа у Марии я не брала». «Значит, увидев тело профессора, вы решили, что он мертв?» — задумчиво спросил Ванзаров. «Да». «И что же вы предприняли дальше?» «Я поехала, нашла Ольгу и все рассказала ей. И она, так же, как и вы, не имела ни малейшего понятия, кто мог убить профессора», — доверительно спросил Ванзаров. «Ольга просто потеряла дар речи. Она не могла поверить моим словам и порывалась сама поехать в участок. Я еле удержал ее от этого поступка». Родион Георгиевич внимательно следил за ее глазами. «Я вполне допускаю искреннее огорчение госпожи Ланской», — кивнул сыщик. «Ведь у вас заканчивался особый состав, изобретенный профессором. Травить новых богатых мужчин было уже нечем, ведь так, Варвара Савская?» «Какая Варвара? Я не понимаю, о чем вы?» — выкрикнула Уварова. «В номере меблированных комнат Сан-Ремо, представившись Варварой и Еленой Савскими, вместе с Ольгой Ланской, вы опоили наркотическим средством сотрудника английского посольства господина Брауна, затем купца 2-й гильдии Эдуарда Сивиера, затем наследника пивной империи Ричарда Эпсфорта и еще бог знает кого. Я не знаю никакого Брауна. Я никого не поила, это бред», — упрямо повторила Надежда. «Результат таков», — словно не слыша, продолжил Ванзаров. «Сивиер умер 2 января, а господин Браун держится только благодаря средству господина Лебедева. Что же касается Эпсфорта, я не знаю никакого Эпсфорта», — на грани истерики выкрикнула Уварова. «Вот как?» — иронично удивился Ванзаров. «Ну, пусть тогда и это останется на вашей совести. Дело в том, Надежда, что профессор был еще некоторое время жив. Перед своей кончиной он обвинил именно вас». «Все это полный абсурд», — спокойно сказала Уварова. «Кто из вас оставил записку в Сан-Ремо, что чемоданы изымаются сыскной полицией?» — перебил Ванзаров. Родиону Георгиевичу показалось, что простой вопрос привел Надежду в некоторую растерянность. «Эту шутку придумала Ольга», — еле слышно, наконец, ответила она. «А на даче профессора представилась городовому моим сотрудникам тоже она?» Уварова молча кивнула. «А вчера господин Журанский 4 раза не попал, слава богу, тоже в нее?» Уварова удивленно взглянула на сыщика, но опять кивнула и опустила глаза. Родион Георгиевич понял, что разговор пора заканчивать. Нужно телефонировать Макарову. В сыскной полиции могут быть глаза и уши заведующего особым отделом, и тогда Ванзарову точно не поздоровится. Но осталось самое главное. Ланская на даче Серебрякова искала запасы наркотической отравы, называемой «Сома». Не так ли? Не надо говорить о вещах, о силе которых вы не имеете ни малейшего представления, с неожиданной решимостью произнесла Уварова. Так, может быть, просветите нас на этот счет? Сома — великий, самый величайший бог из всех богов, чеканя каждое слово, проговорила Уварова. Он пришел, чтобы дать людям счастье. Лебедев незаметно толкнул Ванзарова в бок. «Вы должны посвятить нас», — спокойно попросил Ванзаров. «Поверьте, это в ваших интересах». «Хорошо», — прошептал Уварова. «Я расскажу».